973. Гуру. В конечном итоге все, что творится на земле, волей творится. Она рычаг для всех действий. Волю действием предпошлите, невидимое видимому, и плотное лишь подчиняется незримой огненной мощи. Будет так, как хотите, если умеете хотеть. Потому ничего не бойтесь и ни о чем не тревожьтесь, но действуйте волей незримой, в зримости как следствие уявляемой.